Он не мог больше ни видеть, ни осуждать, и он заговорил. По случайному стечению обстоятельств он стал свидетелем гнусного насилия. Шайка молодых негодяев напала на его бывшего фронтового товарища, врача, ставшего полукалекой после тяжелого ранения, человека, награжденного во время войны орденами. На его глазах того оскорбляли, топтали ногами. Получив изрядную порцию ударов, само собой разумеется, граф Бруно вмешался в потасовку, он отправился давать показания в пользу пострадавшего, не обращая внимания на угрожающие выкрики и рев, доносившиеся с улицы в зал суда. Но, как и следовало ожидать, он не сбавил тона. Позже Бруно со смехом рассказывал, что при виде этих гумов, этих черных демонов, черные рубашки и черные душонки, он почувствовал, как за спиной у него вырастают красные крылья революционера. Из защитника он превратился в обвинителя. Он обрушился на суд и полицию, допустивших насилие над правосудием и свободой свидетельских показаний. Его внушительная фигура, его громкое имя, его тон, а откуда только взялись эти раскатистые ноты, сделавшие бы честь даже тенору из театра Ла Скала, острил он потом, внесли замешательство в ряды судей. Прокурор униженно извинился, толпу буянов утихомирили, но граф Кьеренце дорого заплатил за это. «Пожалуй, не было лучшего средства, — шутя, — говорил он, — вернуть меня к состоянию возвышенного равнодушия, которым я кичился, пренебрегая суетой сует. Меня вновь унес пыльный вихрь». У здания суда его поджидала толпа чернорубашечников, они чуть не растерзали дерзкого свидетеля. Этот урок не научил Бруно осторожности, зато у него прибавилось иронии и умение владеть собой. Тщетны его высокие покровители, стараясь отвратить опасность, уговаривая Бруно не искать ее. Совершенно закономерно наступил такой момент, когда его перестали щадить. Он отказался выехать за границу, хотя жить в Италии становилось для него все труднее, решил остаться, пока не иссякнет последняя возможность облегчать страдания угнетенных, помогать им. И настаивал на своем мягко, но непреклонно. Когда же явная помощь стала невозможной, он стал творить добро тайно, с чисто итальянским юмором, разрушая все козни бдительной полиции. Он переписывался или сотрудничал с политическими противниками фашизма в делах, продиктованных чисто гуманистическими соображениями. Очутившись под домашним арестом, он ухитрился продолжать свою деятельность чуть ли не на глазах своих снисходительных тюремщиков. В душе почти каждого истинного итальянца живет дух старинной комедии дель арте, и поэтому в самые трагические минуты он бывает весел сердцем и в самых безысходных обстоятельствах не падает духом. Важный и строгий граф Кьеренце удачно сочетал таинственное могущество тибетских лам с уловками Пульчинеллы, дабы заставить своих стражей помогать ему в той опасной игре, которую он вел ради блага человечества, забывая, что ставкой может быть его голова. Подурачив волю своих надзирателей, он разослал их по всему городу, приказав отнести по указанным адресам послание самого компрометирующего характера. Добавим, что его долгоносые стражи не почуяли подвоха. Накануне того самого дня, когда его должны были арестовать и выслать на Липарские острова, он, предоставив добрым карабинерам дождаться его не под сенью дерев, а, попросту говоря, у дверей уборной, выбрался оттуда через окошечко, выходившее на лестницу. В 56 лет он был проворен и гибок, как гимнаст. Не торопясь, словно гуляя, прошел он пьемонтский городок, где и так чересчур задержался из своих дел, а также попечениями полиции выбрался на окраину и продолжал идти весь день и всю ночь тем же уверенным, быстрым шагом. Когда же перед ним выросла стена Альп, он начал подъем. Вот здесь ты пригодился ему тибетский опыт. Местность он знал довольно хорошо, имел при себе карту генерального штаба. Однако для путешествия по ледникам в начале зимы он был снаряжен недостаточно, ибо вместо того, чтобы избрать обычный перевал, где он, несомненно, попал бы в западню, Бруно предпочел идти прямым и опасным путем через Сент-Теодул. К счастью, среди жителей высокогорной долины он нашел сообщников, которые, не подавая виды, что понимают его замыслы, дали путнику башмаки с металлическими шипами, связку веревок, кирку, пастушеский плащ и мальчишку-проводника, наказав последнему вернуться с полпути.